А вон за тем столом Миша Флоровский. У него Ford Escort. А там Алик Казаков. У него Grand Cherokee. А у вас какая машина? У меня джип. Вы правильно спросили. А почему вы не спрашиваете, что со мной произошло? А вы хотите мне об этом рассказать? Хочу. Вам хочу. А что вам уже про меня рассказывали? Ничего. Только то, что вы дочь Аварцева и сильно болели. Да, я сильно болела. В зал вошел Федя, отвязавшийся наконец-то от Гены. Увидел их на галерее, махнул рукой и уселся к компьютеру. «Вы представляете себе, что такое дилинг?» – спросила Вета. «Примерно. Это как азартная игра. Ты покупаешь доллары за одну цену, а потом выжидаешь и продаешь дороже. Вы играете в карты?» «Иногда». «Очень похоже. Нужны смелость, выдержка и везение. И нервы. Железные нервы и железная вера в себя. Я читала, что на войне самые страшные подвиги совершают подростки. Они еще просто не верят в смерть. И я не верила. Мой испытательный срок закончился, и у меня была открытая позиция. Я сделала несколько удачных покупок, и меня очень хвалили. Даже отец. А случилось все 8 марта. Зал был совершенно пустой. Для начала я купила десятку». «Десятку?» «Я купила за марки 10 миллионов долларов». «Сколько?» – обалдел Башмаков. «10 миллионов долларов. Но это же как бы не настоящие деньги, а не для банка. Если бы курс поднялся даже на один пфеннинг, я бы выиграла 1100. Но курс вдруг упал на 5 фигур. И я снова взяла десятку, потому что не могла проиграть. Я была уверена, что курс обязательно подскочит. Но он упал еще на 3 фигуры. И тогда я решила перевернуться». «Что?» «Перевернуться. Я открыла новую позицию и продала двадцатку. Если бы курс продолжал падать, я бы покрыла убыток. Но он вдруг подскочил на 4 фигуры. Я играла через банк Австрия. Там был хороший парень, Лео Штефан. Дилеры ведь все друг друга знают. И он мне сбросил на дисплей: «Вета, будь осторожна». Но я так растерялась, что уже ничего не соображала. Ничего. Все было как во сне. Знаете, бывают такие сны. Ты делаешь что-то страшное, непоправимое, постыдное, но при этом помнишь. Стоит проснуться, и все встанет на свои места. И я снова перевернулась. Купила сотку. 100 миллионов? Ужаснулся Башмаков и нехорошо подумал о том, что пока он за копейки горбатился на стоянке, какие-то соплюшки пробрасывались миллионами. «Да, 100, кивнула Вета. «Конечно, так нельзя. Я бы никогда так не сделала, но это была уже не я. А курс вдруг снова упал на 6 фигур. Депозит в банке Австрия у нас был всего на 5 миллионов. И Лео сбросил мне: «Извини, Вета, я вынужден закрыть твои позиции, потому что убыток превысил депозит». Я проиграла 5 миллионов долларов». «Да», вздохнул Башмаков. «Он проиграл однажды, еще при советской власти. В поезде по дороге с испытательного полигона 54 рубля в карты. И несколько лет потом с ненавистью к себе вспоминал эту глупость». Я поехала домой. На автоответчике отец наговорил мне поздравления с 8 марта и сообщил, что гордится моими успехами в банке. Я расплакалась, выпила целую бутылку вина, а потом съела 2 упаковки снотворного. Легла и накрылась одеялом. Мне казалось, что так никто меня не найдет. Никто. А когда я проснусь, все окажется ночным кошмаром, который исчезает, как только отдергиваешь утреннюю занавеску. Я даже не помнила, как позвонила отцу и сказала: «Папа, я умираю». Потом были какие-то мужики в зеленых халатах. Они заталкивали мне в горло кишку и делали уколы, спрашивая, что я чувствую. А я чувствовала себя ничем, омерзительным ничем. Потом меня отвезли в Боткинскую, в суицидальное отделение. Отец забрал меня оттуда на следующий день и отправил в специальный санаторий. Я там пробыла 2 месяца, а деньги он банку вернул. Рассчитался оргтехникой. Вот такая я, Олег Трудович, растратчица». «Ничего, Вета», — шепнул Башмаков. «Перемелется, мука будет». И погладил ее по руке. «Вы так думаете?» — жалобно спросила Вета и посмотрела на него глазами, полными слез. «Вот тогда, наверное, все и началось». Тогда и началось, понимаешь ты, черт усатый. Понимаешь или нет? И что мне теперь делать, что? Уехать не могу. Остаться не могу. Что мне делать, рыбья твоя кровь? Тебе-то хорошо, спрятался в раковину и сиди себе. Жри трубочников. А я...